Очень хорошо, вздохнула она. Глава 53. Руины. Опушка Лис видал лучшие деньки, в этом Тайрон был уверен. Он стоял на границе поляны, 10 его скелетов формировали неточное кольцо вокруг него, пока он смотрел на то, что однажды было гордым приграничным городком. Стены понесли огромный ущерб во время разрыва, казалось, большие секции пали от одной лишь тряски, нежели будучи снесенными ударами. Не говоря про то, что порождения бреши не закончили свою работу, большие дыры были выбиты в стене в двух местах, которые он мог видеть с этой стороны. Размер и сила монстра, необходимые для нанесения подобного урона структуре, была полностью вне его опытности. «Ну пиздец», — сказал Дов. «Они правда разгулялись в городке. Давай заглянем внутрь и посмотрим, что сможем увидеть. Уверен, что поблизости не будет никаких могущественных порождений». «Да, уверен. Они не задерживаются, разбирая руины. Порождения бреши являются сумасшедшими, бешеными существами, доведенные до безумия дикой маной в их царствах. Они хотят охотиться и убивать, а затем охотиться и убивать еще больше. И как только не остается, с кем сражаться, они съебывают, дабы найти кого-то еще. Вот почему они такие разрушительные. Они не удерживают территории, не уходят в оборону или изматываются. Как только они находят и уничтожают все, что могут, они спешат дальше, дабы найти кого-то еще, из кого можно выбить дерьмо. Ладно, рука Тайрона чуть крепче сдавила рукоять его меча. Заходим. Трава снаружи вокруг города, не имея кого-то для ее скоса, стала длиннее, хотя и оставалась низкой. Обычно ее бы срезали каждую неделю, дабы предотвратить, чтобы даже самое маленькое порождение могло прокрасться к воротам через кусты. И пока они приближались к стене, Тайрон продолжал разминать пальцы и держать разум в готовности. Если кто-то выпрыгнет, он хотел быть готовым. С 10 его скелетами вокруг, он был в максимальной возможной безопасности. Идя в сторону руин того, что лишь недавно неделю назад было процветающим крепостным городком, он не чувствовал, будто этого было достаточно. Знать, что порождения бреши были способны на подобный масштаб разрушений, это одно, но лично видеть последствия того, что так редко происходит, это совсем другое. Опушка Лис считался областью низкого риска, в основном для устранителей бронзового ранга, с щепоткой серебряных. Это даже не была самая опасная брешь западной провинции, однако вот он стоял, осматривая уровень разрушений, который никогда не ожидал увидеть. Когда они достигли стены, Тайрон решил обойти ее вокруг, пока не обнаружил то, что осталось от врат на южной стороне. Всякий раз, как находил брешь, он осторожно заглядывал внутрь, стараясь заприметить любое движение. Он водил глазами по разрушенным зданиям и обломкам, что усеивали некогда ухоженные и чистые улицы. «Что ты творишь? Залезай туда, проклятый богами трус!» «Заткнись!» — шикнул Тайрон. «Придурок, здесь ничего нет. Залезай, я хочу посмотреть». Тайрон схватил черепушку и распахнул свой рюкзак, прежде чем засунул Дова глубоко внутрь и закрыл верхушку. Он перебросил его обратно через плечо и попытался игнорировать приглушенные возмущения бывшего призывателя. Что бы Дов ни говорил, Тайрону хотелось быть настороже. С него хватило неоправданных рисков. И когда со временем он нашел ворота, те были на удивление нетронутыми, пусть и приоткрытыми. Вдоль краев можно было видеть щепки, где монстры царапались когтями о древесину, и именно здесь он нашел свои первые останки. Он аккуратно ступал вокруг тел, что усеивали землю, и пытался не смотреть слишком внимательно на каждого лежавшего, проходя мимо маленьких фигур посреди всей бойни. Воздух был густо наполнен мухами, как и вонью. Тайрон слегка отошел, пока соединял воедино произошедшее здесь. К сожалению, это было предсказуемо. Когда жители бежали из опушки леса, они, очевидно, уходили через южные ворота, что находились дальше всего от бреши. Казалось, что маршал и оставшиеся устранители устроили свою последнюю оборону здесь, стараясь до последнего момента защищать горожан, пока те бежали от катастрофы. Конечно же, они уже были мертвы. Не было шансов, что эти люди смогли бы обогнать разрыв, и все же они, естественно, пытались. Вид бессмысленных смертей и потери невинных жизней всколыхнул старую вину внутри Тайрона, но вместе с ней пришла и новая эмоция – гнев. Все не обязательно должно было быть так, его родители могли предотвратить подобное. Это было то, чем они занимались. Они были теми, кто исправляют неприятности, героями. Когда появляется проблема, с которой не мог справиться никто другой, катастрофа, которую нельзя было предотвратить, они были теми, кто мчал в закат с широкими ухмылками на их лицах, пока спешили в сторону опасности и оставляли его одного дома. Несмотря на гнили личинок, он все еще мог различить выражения ужаса и страха, что искажали лица этих отчаявшихся людей. Некоторые были нагружены мешками или принадлежностями, то малое, что они пытались унести с собой, пока бежали из дома. Другие пали от телег и фургонов, многие из которых теперь были отмечены кровью детей, забившихся внутри. Он без слов достал ругающуюся черепушку из рюкзака и указал им на трагичную сцену на южной дороге. Дов долгое время рассматривал, прежде чем заговорил. «Вот же ебаные уроды. Трудно думать, что я могу возненавидеть их еще сильнее, но это получилось. Ты правда думаешь, что они просто позволили этому случиться? Разрыву? Им все равно, что весь городок был стерт с карты. Они не предвидели разрыв. Не то чтобы они могут заранее знать, где брешь собирается сходить с ума. Но они могли бы что-то с этим сделать, они могли спасти этих людей. Однако, чтобы сделать это, им пришлось бы снять поводок с твоих родителей и отозвать их с охоты на тебя. Я не могу точно знать, почему они отказались это делать, но они поступили так. Итогового результата можно было избежать, однако тебе нужно встретиться с реальностью. Их больше заботит их могущество и власть, нежели те, кого они должны были защищать. Десятки тысяч умрут от этого разрыва, или сбегут, покинув свои дома, только чтобы вернуться к дымящимся руинам, вынужденные строить все с нуля. Но все перестроит, потребуется несколько месяцев, однако достаточно скоро здесь будет новая крепость, только выпустившиеся новые устранители заполнят ее и возобновят патрули. Вероятно, несколько золотых команд отправят из столицы для сдерживания границы в течение следующих нескольких лет. Городок вернется, заведения вернутся, торговцы вернутся. Фермерские земли все еще будут там, люди дешево расхватают их и попытаются начать новую жизнь вне городов. Спустя 10 лет ты, возможно, и не заметишь, что подобное вообще происходило. Только вот брешь стала шире, Более могущественные порождения будут приходить. Риск очередного разрыва выше, и со временем кто-нибудь снова все проморгает, и это произойдет опять, позволяя всему миру скатиться чуть ближе к катастрофе. И пока подходил ближе, Тайрон был вынужден ступать поверх останков, одна рука держала нос в попытке укрыться от вони. Битва здесь была напряженной, уж это-то было очевидно. Число павших порождений бреши шокировало, куча из них остались гнить под солнцем. Резня распространялась по дороге участками в отдельных областях сопротивления, что пали под преобладающей численностью монстров, вплоть до линии деревьев. Тайрон отвернулся, не сказав больше ни слова, начав пробираться в городок. Это его шокировало. Некогда опрятные улицы были усеяны трупами и обломками от рухнувших или уничтоженных зданий. Он безмолвно проносил дво по разрушенным улицам, наблюдая за разрушениями, что пришли в Опушкалис. Имелись признаки сражения на улицах. Здания разрывались буйствующими порождениями, дабы они могли уничтожить живых существ внутри. Потребовалось время, но со временем он прошел до магазина мясника, где у него было краткое ученичество. Он был на удивление по большей части нетронутым. С помощью его скелетов и точно выпущенной стрелы магики он выбил дверь и шагнул внутрь. Судя по всему, внутри никого не было, так что порождения по большей части оставили его в покое. Даже мясо в задней части магазина, судя по всему оставленное из-за ухода в спешке, было нетронутым. Жалко, что оно, вероятно, уже начало портиться. Вероятно, часть была достаточно охлажденной, дабы быть съедобным. Он заметил, что ценных ножей Хака нигде не было видно. Оставалось надеяться, что он убрался пораньше, дабы опережать разрыв. Шансов было немного, однако, если он ощутил опасность в воздухе и покинул, когда устранители только планировали удерживать линию, он, возможно, убрался, вместе с Мадленной и его женой Пенелопой. «У нас есть причины смотреть на все это мясо?» – спросил Дов. «Именно здесь я обучился своему навыку мясника», – ответил Тайрон, пока водил своими руками по столам. «Я был здесь недолго, однако владелец, Хакат, был хорошим мужиком». «Понятно. Я тоже не так далеко отсюда научился управляться со своим мяском. Вон там, в квартале красных фонарей, нам стоит проверить. Хочешь посетить бордели? Сейчас, полагаю, теперь, когда ты это сказал, смысла особого нет. Есть ли шанс, что мы найдем фигуристую черепушки дамы, в которую ты бы мог вогнать духа? Я был бы не против небольшой компании. И под компанией я подразумеваю, «Тебе вида Йор недостаточно», — закатил свои глаза Тайрон. Несмотря на то, что был мертвым, призыватель, кажется, был неудержимым в его поведении и юморе. «Йор точно имеет приятную внешность, пусть и слегка бледноватую. Знаешь, теперь, когда ее нет рядом, я могу быть честным. Она слишком бледная. Не в том смысле, что слишком бледна для меня, я имею в виду, слишком бледна, чтобы быть реальной. Просто не смотрит на нее с завистью. Будь она еще белее, и ее насквозь можно было бы видеть. У меня чувство, будто я могу видеть каждую вену в ее теле. В ней нет крови. Как тебе видеть то ее вены?» — поинтересовался Тайрон. «У самих вен есть цвет, не так ли?» «Наверное, а вообще точно не знаю. Как много людей тебе нужно разрезать, прежде чем ты сможешь ответить даже на простые вопросы? Ну давай же, Тайрон, соберись. А можем ли мы не говорить об этом так?» — поморщился он. «В этом нет ничего постыдного, пацан. Когда жизнь одаривает тебя некромантией, ты находишь человеческие останки и всласть нарезаешь их. Ни вреда, ни вины. Ладно, давай просто продолжим осматриваться». Доф не ответил, что Тайрон воспринял за молчаливое согласие, и они вдвоем продолжили бродить по тому, что осталось от городка, входя и выходя из зданий, со временем добравшись до крепости. Каменное строение, построенное для устранителей, что рисковали своими жизнями, дабы сдерживать порождение, также был по большей части нетронутым. Имелся небольшой структурный ущерб, большая часть стен не обвалилась, несмотря на немного потерянного от тряски камня. Когда пришли порождения, здесь не было много устранителей, так что, полагаю, сама крепость не привлекла особого внимания. Здесь продолжали находиться вспомогательные работники, но мало кого еще. Большая часть монстров уничтожала городок, а затем рассредоточилась по южной дороге. С хорошей стороны это означает, что там куча хорошего барахла. Как плохо, что ты такой худощавый. Скелеты справятся в некоторой степени. Точно. И пока солнце палило крепость, они вдвоем, вместе с 10 прислужниками нежитью, обыскивали крепость, и действительно, там было немало находок. Устранители часто держали свои богатства при себе, и многие умерли в бреши, оставив свои пожитки позади. Не желая быть нагруженным, Тайрон взял щедрое количество монет более высокой стоимости, по возможности заменив бронзу в его мешочке золотом и серебром. Настоящее богатство было обнаружено в оружейной. Она по большей части была опустошена при обороне Опушкалиса, однако даже так, осталось много оружия. Ко времени, как они закончили, Тайрон смог снарядить каждого из своих 10 скелетов новыми одноручным оружием и щитом. Будь у него достаточно магики, он мог бы навесить броню на нескольких из них, однако добавленный вес будет слишком быстро опустошать его энергию. И когда прошли часы, Доф наконец высказался. «Это было бы невероятным местом для базы. Имеется неплохой запас валяющейся еды, порядочные места охоты поблизости, снаряжение и ресурсы для твоих скелетов, а еще неизмеримая куча свежих человеческих останков. Там их должно быть валяются сотни. Подумай об исследованиях, подумай об уровнях. Конечно же, все не было бы так просто», — проворчал Тайрон. «Не, аристократы захотят это место и набегут, как только отгонит назад порождение бреши. Похоронит ублюдки, вернут прежний распорядок дел, подлые ублюдки. Это означает, что магистры уже усердно работают, дабы заставить кого-то расчищать их бардак. В зависимости от того, кто займется всем, мы не можем знать, как быстро они достигнут этого места, и ты не можешь находиться здесь, когда они это сделают. Если быть честным, нам нужно как можно скорее отсюда убираться», — верно сказал Тайрон. «Если возможно, мне бы хотелось потратить день-другой, дабы забрать как можно больше, прежде чем уйти. Сократи все. Если нужно работать ночью, так и сделай, и мы можем съебаться поутру. Тебе нужно оставить это место позади и найти другое, дабы организовать магазин. Ладно, но есть первостепенные дела. Я хочу душ». Внутри крепости он смог найти комнаты, оснащенные всеми зачарованиями, необходимыми для того, чтобы помыться, и Тайрон впервые за некоторое время побаловал себя полноценным растиранием себя, счищая грязь нескольких недель с его кожи. Покопавшись в сундуках в поисках чистой одежды, что худо-бедно подходило, он почувствовал себя новым человеком. Сделав это, он закатил свежие рукава и приступил к работе. С помощью своих скелетов он смог извлечь телегу с района торговцев, начав нагружать ее припасами. Еда для путешествий, вода, маленький запас монет, запасные оружие и броня заняли место в телеге, но не сильно. Остальное было припасено для самого важного груза. С середины дня и в течение ночи Тайрон скрипел зубами и разделывал трупы. Он вместе со своими прислужниками обыскал городок, но большая часть наилучших образцов были у южных ворот. С таким количеством имеющихся останков он с легкостью мог позволить себе быть избирательным, и несмотря на полученные многими травмы, он все равно был способен с относительной легкостью собирать полноценных скелетов. Как только кости были лишены плоти и омыты, он оставлял их сушиться в полном наборе, заставляя скелетов раскладывать их отдельно. Ко времени, как наступило утро, он сумел разложить в аккуратных кучках 20 готовых скелетов. Лишь высохнув, каждый отправлялся в свой собственный мешок, что осторожно укладывался в телегу. Он был искушен принять еще один душ после чудовищной работы, но знал, что не мог позволить себе тратить время. Ему и Дову потребовалось немного больше времени, дабы найти эффективный способ запрячь его скелетов в телегу. Этой проблемы бы не было, будь он способен поднять лошадь, однако, к несчастью, у него пока что не было этой способности. Так что его скелеты были вынуждены действовать в качестве мулов. Шестеро из них выстроились в две линии по три, дабы тянуть тяжелый груз. Это было убийственно для его магики, и для обороны оставалось лишь четверо его прислужников, но без этого было никак. С этим у него будет все необходимое на ближайшее время. С их медленным темпом на ферму они вернулись лишь к сумеркам. Глава 54. Ситуация. Под покидающим разрушенную ферму светом, скелеты по настоянию Тайрона протащили телегу к дому, оставив ее у северной стены. После, размявшись, он взял Дова и направился внутрь вниз в подвал, где нашел нетерпеливо ожидающую Йор. «Ты опоздал», — высказала наблюдение вампиресса. На нее, одетой в столь простое фермерское платье, было трудно смотреть, не представляя, как она выглядит под тканью. Тайрон прокашлялся, дабы отвлечься, прежде чем ответил. «Мы, потратили немного времени, собирая припасы. Я потратил большую часть ночи, готовя кости, что могу использовать в путешествии. Если будет время, я смогу изучить их и попытаться понять, как магика смерти переносится между ними». Прекрасное существо подняло выгнутую бровь. «Всем этим вещам, и многому другому, мы бы обучили тебя, прими ты наше предложение». Это не было сказано в требовательной или уничижительной манере, простая констатация факта, и Тайрон с легкостью кивнул. «Уверен, для вас это все самые основы», — пожал он плечами, «но я разберусь». На самом деле он не был таким небрежным, как казался. Он горел от желания доступа к знаниям некромантии, которую Йор таила в своей голове, но у него не было средств их получить, которые будут его устраивать. Не имея никаких других вариантов, он был вынужден все разгадывать самостоятельно методом проб и ошибок. Он был уверен, что справится, но это будет раздражающий и расточительный процесс. Он, вероятно, потеряет много материалов, но что еще хуже, он потеряет время, чего у него было меньше всего. «Мне нужно подремать», — зевнул он, «и затем, полагаю, нам нужно будет собираться на выход». Он прервался. «Ты сможешь путешествовать с нами, если мы будем перемещаться в течение дня». Она уставилась на него своими неморгающими, темно-красными глазами. «Я без проблем смогу поспевать». «Не волнуйся», — протянула она. «Хотя, тебе самому, возможно, захочется идти по ночам. Сомневаюсь, что тебе хочется быть обнаруженным в пути». «Разумный довод. Они будут в большей безопасности, если будут идти по ночам, хотя это означает, что он проведет больше времени с Йор». У Тайрона были смешанные чувства по этому поводу. Она была чарующим существом, в этом не было сомнений, однако она излучала ауру опасности, что очень глубоко беспокоило его. Нахождение рядом с ней будет держать его на грани, как если бы ее клыки будут постоянно у его шеи. «Перед выходом нам надо придумать, куда мы, блядь, отправляемся, ты так не считаешь?» — в первый раз подал голос Дов. «Вместо того, чтобы отправляться в дебри без плана, может, мы могли бы потратить 10 минут, обдумывая место назначения и возможные цели?» «Это тоже хорошая идея», — согласился Тайрон. «Разберемся утром, а пока что мне нужно поспать. Увидимся утром». Его спальные принадлежности и одеяло были все еще разложены в подвале. Чувствуя легкое смущение, он разделся и завернулся, устроившись поудобнее под пристальным взором не одной, а двух нежитей. «Ты же не собираешься откусить от него кусочек, ведь так?» — услышал он вопрос Дова. «Я не голодна, пока что», — сказала Йор. «Будучи столь неактивной, мне не нужно часто пить. Я не настолько юная». «Я, отсылался не к питью», — намекнула черепушка, Я подразумевал нечто немного более приятное. Будь ты все еще смертным, то обнаружил бы, что нет ничего столь же приятного, как мой укус. Он почти что мог услышать усмешку Йор. Я говорю об Ебле. Почему ты заставляешь меня взять и говорить это, женщина? Это попросту грубо, вот так. Этого достаточно, чтобы заставить череп без плоти покраснеть. Я весьма уверен, что пацан девственник, и мне бы не хотелось, чтобы он умер таким образом. Ты слегка эксгибиционистка, не могу представить, чтобы тебе настолько была противна эта идея. Дов, я еще не сплю, прохрипел, не переворачиваясь, Тайрон. Конечно же не спишь, придурок. Тебе бы не хотелось, чтобы тебе перепало, пока ты спишь. Был этот разговор смущающим, унизительным или раздражающим, возможно, в равной степени все сразу. Тайрон был уверен в одном, ему он яро не нравился. Кажется, тут имеется недопонимание, с ноткой удовольствия высказалась Йор. Я нежить, я не способна на сношение, как вы можете это называть, как и не желаю этого. Погоди-ка, тогда к чему нагота, опешил Дов. Зачем делать себя столь привлекательной? Я знаю, что ты не всегда была такой, ты сказала, что твоей плоти была придана форма. Если ты не заинтересована биться бедрами, в чем тогда смысл? Думаешь, я из-за секса выгляжу так для привлечения к себе смертных? Ты почти что прав. Я желаю привлекать к себе смертных. В конце концов, они моя еда. Вампиресса вздохнула, послав дрожь по спине Тайрона. Какие же вы, смертные, странная добыча. Единственное существо, что бросается в челюсти охотника, обнаружив того достаточно привлекательным. Так ты привлекаешь людей не чтобы трахаться, а чтобы питаться. По сути, да, логично. Тайрон был очень рад, что не попытался как-то сблизиться с Йор, хотя глубоко в душе некая извращенная часть все равно хотела от него этого. Ему потребовалось время, чтобы уснуть. Проснувшись следующим утром, он принялся собирать свои вещи сразу же, как вырвался из одеял. Что достаточно странно, Йор нигде не было видно, а Дов оставался в точности там, куда он положил его прошлым вечером. Тщательно упаковав большую часть своих вещей, он разбудил черепушку. Чите, а, ох, ощущения по-прежнему очень необычные. Пламя с мерцанием можило внутри пустых глазниц черепушки, пока к Дову возвращалось сознание. Сон не житью такой, странный. Можно ли вообще назвать это сном, я не уверен. Это немного любопытно, размышлял Тайрон. Как бы, твой разум не является физической вещью, а скорее магикической конструкцией, проявленной в качестве духа. Возможно, сон, который ты испытываешь, это... Пацан, заткнись. Мне особо нет до этого дела, это были просто мысли вслух. Давай не будем уходить в дебри в отношении этого черепного сна, у нас на сегодня дохрена дел. Ты собрался? Да, отлично. Давай займемся этим ритуалом повышения уровня. Я хочу увидеть немного крупных ебаных циферок. Ты правда думаешь, что я развился так сильно? Поинтересовался Тайрон. Он был в большом предвкушении, чтобы увидеть, насколько большой шаг вперед он сделал. К этому быстро привыкаешь, пока по мере развития получаешь силу и новые способности. Как бы ни бесило отсутствие доступа к путеводителю по классу, это также означало, что он понятия не имел, что будет дальше, что добавляло определенную планку приятного волнения. Он был лишь первой ступени, пока что не продвигал свой класс, так что выборы были обязаны быть несколько скучными, но даже так, все равно была вероятность появления в любой момент определяющего сборку варианта. Надеюсь, как минимум пара уровней, отметил Дов. Ты поднял неплохое число скелетов и сражался с более чем несколькими порождениями бреши. Это должно что-то значить. Это все приближает нас к отметке 20 уровня, и именно тогда ситуация станет интересной. Было бы неплохо услышать мнение Йор о чем-то подобном, сказал Тайрон. Она обязана многое знать о развитии некроманта. Ха, может да, может нет. Дабы получить эту информацию, тебе потребуется заплатить цену, которую ты, кажется, не желаешь платить. Лучше не париться об этом и продолжать заниматься своими делами. Ты прав, не потребовалось много времени, чтобы достать чистый лист бумаги. Спустя мгновение он провел самый простой и самый основательный ритуал из всех. События. Расчленение останков увеличило ваше мастерство. Применение стрелы магики против живого существа увеличили ваше мастерство. Ваша способность оценивать останки мирскими и магикическими средствами увеличила мастерство. Оценка трупа достигла уровня 4. Ваш навык в подготовке человеческих останков для превращения в нежить увеличил мастерство. Подготовка трупа достигла уровня 4. Применение заклинания подавления разума увеличило мастерство. Подавление разума достигло уровня 4. Применение страха увеличило мастерство. Страх достиг уровня 2. Накладывание проклятия дрожи увеличило мастерство. Проклятие дрожи достигло уровня 3. Ваше создание новой нежити увеличило мастерство. Поднятие мертвых достигло уровня 6. Применение клинков смерти увеличило мастерство. Клинки смерти достигли уровня 3. Ваше применение и изучение магики смерти увеличили ваше мастерство. Магика смерти достигла уровня 5. Вы подняли прислужников, и они сражались вместо вас. Некромант достиг уровня 14. Вы получили плюс 6 интеллект, плюс 3 мудрость, плюс 3 телосложение и плюс 3 манипуляция. На данном уровне вы можете выбрать способность класса. Ваши покровители продолжают наслаждаться вашим путешествием. Бездна желает снова вкусить ваши мысли. Темные с интересом наблюдают, как разворачивается ваша судьба. Двор в восторге от получения вашего зова. Они уверены, что ваши потуги будут забавлять. Анафима достигла уровня 10. Вы получили плюс 4 интеллект, плюс 4 сила воли, плюс 4 телосложение. На данном уровне вы можете выбрать способность класса. На данном уровне вы можете выбрать черту класса. Имя: Тайрон Сталерук. Возраст: 18. Раса: человек, уровень 12. Класс: некромант, уровень 14. Подклассы: анафима, уровень 10. Отсутствует. Отсутствует, заблокировано. Расовые черты: уровень 5. Верная рука: уровень 10. Ночная сова. Атрибуты: сила: 12. Сноровка: 11. Телосложение: 46. Интеллект: 63. Мудрость: 31. Сила воли: 36. Харизма: 16. Манипуляция: 23. Самообладание: 13. Общие навыки: арифметика, уровень 5 макс. Письмо, уровень 4. Концентрация, уровень 5 макс. Готовка, уровень 1. Пращ, уровень 3. Фехтование, уровень 1. Украдка, уровень 3. Мясник, уровень 3. Доступный выбор навыков: 2. Навыки некроманта. Оценка трупа, уровень 4. Подготовка трупа, уровень 4. Магика смерти, уровень 5. Общие заклинания: шар света, уровень 5 макс. Сон, уровень 4. Стрела магики, уровень 4. Заклинание некроманта. Поднятие мертвых, уровень 6. Сшивание костей, уровень 4. Приобщение с духами, уровень 3. Проклятие дрожи, уровень 3. Клинки смерти, уровень 3. Заклинание анафимы. Пронзить завесу, уровень 4. Обращение ко двору, уровень 2. Подавление разума, уровень 4. Вместилище, уровень 2. Страх, уровень 2. Черты некроманта. Сосредоточенность на скелетах, 2. Черты анафимы. Вместилище. Таинство. Формирование заклинаний, изначальное. Инт плюс 3, мудр плюс 3. Слова силы, изначальное. Мудр плюс 3, хар плюс 3. Некромант уровень 14. Выберите дополнительное заклинание. Сокращенное поднятие мертвых. Модифицированная версия поднятия мертвых с более быстрым сотворением. Проклятие озадачивания. Дезориентация и сбивание с толку пораженных. Исправление плоти. Восстановление мертвой плоти. Исправление костей. Восстановление поврежденной кости. Костяная броня формирует кости в простую броню. Пожалуйста, выберите дополнительный навык. Структурирование плоти. Лепите плоть, как глину. Усиление слуги. Скармливание маны вашим прислужникам. Контроль нежити. Более хороший контроль над прислужниками. Слияние плоти. Соединение нескольких тел вместе. Анафима уровень 10. Выберите дополнительное заклинание. Темное причастие. Умоляйте о заступничестве от темных. Атмосфера опасности. Окружить себя аурой ужаса. Боль. Поразить цель крупной болью. Агрессивное убеждение. Раскрыть слабость для манипуляций в подавляемом разуме. Вложение страха. Оставляет впечатление страха внутри подавляемого разума. Исцеление кровью. Преобразовать кровь других в исцеляющую сыворотку. Глаза крови. Видеть источники крови поблизости. Анафима уровень 8. Пожалуйста, выберите одно из последующего. Магика крови и преобразовать часть крови в магику. Аура гниения способствует разложению в области вокруг вас. Плоть бездны. Конечности вашего тела становятся податливыми. Высасывание жизни. Поразить живого противника повреждающим заклинанием, что исцеляет заклинателя. Умелый язык увеличивает изменение убедительности от манипуляций. Запах греха, нахождение других приверженцев ваших покровителей по запаху. Зрение шторма, усилить чувствительность глаз к магике. Стена мыслей и улучшить защиту от вредоносных психических эффектов, любимое дитя, изучить все три ритуала приобщения, столь невероятный улов, целых три уровня в некроманте и еще два в анафеме, ему нужно сделать два выбора для некроманта, вкупе с чертой и заклинанием для анафемы. Еще приятнее был дальнейший прогресс в его фундаментальных навыках. Магика смерти увеличилась, подготовка и оценка трупа тоже повысились. Его продолжающееся применение проклятия и клинков смерти также привели к улучшению этих заклинаний. Он знал, насколько было важно довести его ключевые навыки до максимума до достижения 20 уровня. Предстоял длинный путь, однако он верно шел к этой цели. Он был менее рад совершенствованию анафемы, и хотя некоторые из способностей были полезными, без ритуала вместилища он никогда бы не смог спасти Дава, ему не нравилось полагаться на покровителей. Что еще хуже, способности, которые он мог выбрать в этом подклассе, становились все более тревожными. Он не хотел ни одной из них, у него даже не было желания выбирать черту. Первым делом сконцентрируюсь на некроманте. Ему предстояло сделать два выбора, и было нетрудно увидеть направление некоторых из новых вариантов. Сосредоточенные на зомби-некроманты, похоже, весьма быстро получали много силы, вероятно, в компенсацию за более слабых прислужников, на которых они полагались. Со структурированием плоти, исправлением плоти и теперь слиянием плоти, он предполагал, будет возможно создавать големов нежити, гомункулов нескольких слитых воедино тел для формирования более могучих зомби. Для создания одного хорошо функционирующего потребуется кропотливая и тяжелая работа, если только тело нехорошо сформировано, истощение магии будет ужасно неэффективным. Тайрон остановил себя от дальнейших размышлений. Ему не нужно было переживать, так как его путь был на скелетах. Какие бы ни появлялись связанные с плотью навыки, ему не нужно было думать о них. И действительно, зачем переживать об этой ерунде, когда давно ожидаемое им заклинание наконец появилось? Исправление костей. Теперь он мог использовать магику, чтобы чинить поврежденных скелетов. Если он предполагал верно, это значило не только то, что он устранять ущерб, причиненный его скелетом-прислужником, но еще мог восстанавливать повреждения у найденных им останков. Больше не придется выбрасывать треснувшие бедренные или берцовые кости, рыща в поисках замены. Это сэкономит много времени при создании новых скелетов и будет дольше поддерживать имеющихся в сражении. Он был уверен, будут ограничения. Вне всяких сомнений, создание костей будет требовать большие затраты магики, и неоднократно восстановление кости вероятно будет слабее целой и здоровой. И даже так, это был важный выбор. Он сразу же рассказал об этом Даву. Ебать, да, это будет крайне полезно. Костяные ребята будут стоячие и энергичные чуть дольше. Обязательно так это формулировать. Парень, вынь свои мысли из задницы. Что там еще? Костяная броня кажется полезной. Как думаешь, она для меня или прислужников? Возможно, не имеет значения. Если для тебя, отлично, чуть больше дополнительной защиты. Если для прислужников, тоже замечательно. Продержится немного дольше, хотя нужно учитывать затраты. Имеешь в виду магику? Да, ее, а еще сами кости. Если тебе нужны кости для скелетов, а еще кости для брони, то это выкрутит твои мешочки, если ты понимаешь, о чем я. Ты прав, и все равно, что угодно, помогающее улучшить прислужников, будет стоить того. Тайрон уверенно поставил своим кровавым пальцем метку рядом с исправлением костей и костяной броней, прежде чем перешел к вариантам анафемы. Многие из черт были для него неприятными, и он не был уверен, что выбрать. В итоге он решил, что стена мыслей будет лучшим вариантом. Опасность попасть под управление была высока, особенно учитывая странные силы в бездне и дворе, с которыми он играл. Лучше перестраховаться. Что касается заклинаний, ему честно не нравилась большая часть из них, и он не думал, что мог посоветоваться об этом с Давом. В итоге он выбрал последние из трех изначальных ритуалов, скорее чтобы избежать принятия выбора, нежели имея какое-либо желание использовать его. После встречи с Йорон временно исцелился от необходимости испытывать могущественные и запрещенные ритуалы. Подтвердив свои выборы, он завершил ритуал и напрягся от внезапного потока изменений. Это ошеломляло, однако он в течение всего процесса оставался в сознании. Когда все завершилось, он чувствовал себя значительно сильнее, как если бы был другим человеком, нежели чем всего несколько минут назад. Пиздец приятно, не так ли? А теперь нам нужно придумать, куда двинемся дальше. Думаю, нам нужно направиться на юго-восток, в предгорье. Все равно это был мой изначальный план. Люди там должны были избежать большей части последствий разрыва, и достаточно уединенные, что возможно даже не слышали о некроманте в бегах. Надежный план, согласилась Черепушка, фишка в том, чтобы удостовериться, что у тебя все еще будет доступ к тому, что необходимо для развития, а именно кости и сражения с порождениями бреши. Пока ты не заходишь слишком глубоко в горы, все у тебя должно быть хорошо. Мы по своей сути можем пройти по дальнему краю шествующих на юг порождений. Верно, Тайрон огляделся. Я тут быстро закончу собираться. Нужно ли нам ждать Йор? Не думаю, тут опасно задерживаться. Она сказала, что сможет поспевать, так что тебе стоит незамедлительно выдвигаться. Разумно. Спустя еще час завершения незаконченных дел, Тайрон запрыгнул в телегу к уложенным ими костям, еде и другим припасам. И пока его прислужники вставали по местам и начинали тянуть, он положил Дава в удобное положение для наблюдения за проносящимися мимо деревьями, пока они следовали по тропе обратно до главной дороги, ведущей на юг. Глава 55. Беги, парень, беги. Изможденный и страдающий Руфус, хромая, покинул площадку для тренировок, испытывая как боль, так и удовлетворение. Он слегка помассировал правое запястье после того, как вернул клинок для тренировок квартирмейстеру, пока ждал на краю ямы. Десятки пар мечников наполняли область для тренировок, с каждым шагом и разворотом вскидывая песок, пока наносили друг другу удару под бдительным взором инструктора. «Ноги, ноги, ноги!» – проревел, кажется, в сотый раз за этот день похожий на седого медведя мужик. «Если хотите сражаться с клинком, то вам необходимо равновесие, что заставит танцоров сраться от зависти. Идеальные шаги, каждый, ёбаный, раз, Моррисон, поднимай задницу и вставай в стойку. Я не хочу слышать твоих жалоб, ноющий ты мешок рвоты. Ни хрена не говори, пока не будешь как следует двигать своими проклятыми ногами». Руфус с усмешкой, которую не утруждался скрывать, наблюдал, как Калан, бывший устранитель серебряного ранга и текущий учитель меча Академии Синей Стали, налетел на тех несчастных, что взбесили его в этот раз. Мужик был группой словом и делом. Мужчины и женщины, брошенные в яму, наполненную песком тренировочную площадку для упражнения с оружием, доводились до их пределов. Не будь у него репутации создания высококачественных выпускников, никто бы не стал с этим мириться. Его упор на работу ног был особенно раздражающим для множества только пробудившихся специалистов меча. И как только Руфус получил свой класс, он стал помешанным на своем мече. Он не чувствовал себя полноценным без него в своей руке. Его навык фехтования для него был практически певчим, пока он обхватывал рукоять клинка, разворачивал запястья под точными углами, с силой взмахивал руками и ощущал удовлетворяющее разрезание воздуха. Сразу после начала тренировок здесь Калан заставил их неделями заниматься упражнениями ног. Мужик был помешан на работе ног и не позволял прикоснуться к клинку, пока не был удовлетворен, что они способны двигаться должным образом. Руфус адаптировался быстрее большинства из-за нескольких вещей, коих он нахватался, внимательно наблюдая за Магнином. Несколько раз, когда мастер-мечник практиковался, где кто угодно мог наблюдать за ним, Руфус видел, сколько внимания и сосредоточенности он вкладывал в свои ноги, часто откладывая меч, дабы проводить движение, не имея ничего в руках. Раз вековой устранитель мог сосредоточиться на своих ногах, то Руфус наверняка мог сделать то же самое. «Все еще трешь это запястье, может на этот раз будешь как следует защищаться, глупый ты ублюдок». Руфус ухмыльнулся, пока приближался его партнер по тренировкам. «Не будь ты такой подлой и грязной змеюкой, мне бы не пришлось остерегаться дешевых трюков», — парировал он. «Дешевых трюков?» — Певар поместил руку на свою грудь, изображая болезненное выражение лица. «Тебе просто не понять моей гениальности. Неудивительно, нельзя особо ожидать интеллекта от сына кузнеца. Твой меч, как молот, строго вверх и вниз, совсем никакой грации». Искра гнева вспыхнула в груди Руфуса при упоминании его отца, но он затоптал ее. Певар ничего не подразумевал под этим, они вдвоем часто бронились после тренировок. «И кто это теперь не ценит хорошую технику? Ты просто завидуешь, что мой меч делает то, на что никогда не будет способен твой. Достигает цели. Туши, мой повернутый на мышцах друг, туши». Они вдвоем оглянулись на бедняк, по-прежнему находящихся в яме. «Калан сегодня особенно упертый», — высказал наблюдение Певар. «Мужик кажется взбешенным». «Ох, он бесится», — сказал Руфус. «Понятия не имею, Почему? Не думаю, что сегодня кто-либо особенно плох. Он, должно быть, пытается узнать, сломается ли кто-то. Руфус обернулся к своему партнеру с поднятой бровью. Возьмет и бросит все, уточнил Певер. Думаю, он хочет искоренить любого, кто недостаточно крепок морально. Жестокий, но эффективный способ удостовериться, что все выпустившиеся способны впитывать бесконечное число оскорблений. Если они не способны выдержать это, то им никогда не стать устранителями, пожал плечами Руфус, и они вдвоем стали идти прочь от области тренировок и обратно в сторону общежитий. Как ты хорошо знаешь, не все получившие класс мечника хотят быть устранителями, закатил свои глаза Певер. Лишь потому что у вас, недоумков, у всех мечта стать магнином-столеруком, не означает, что я должен мечтать об этом. Ты будешь дерьмовым дуэлянтом. Это чушь, и ты это знаешь. Если бы ты не хотел быть как магнин, то зачем идти сюда вдаль для тренировок? Ты чертовски хорошо знаешь, что почти каждая школа на Западе основывает свои методы на этом мужике. Ты мог бы остаться на севере и тренироваться там. Печальный побочный эффект того, что почти каждый боевой класс с провинции боготворит одного мечника, вздохнул Певер, в том, что ты оказываешься с чрезвычайно способными тренерами. Как бы люди не хотели этого признавать, лучшие школы для тренировок, основанных на мече классах, находятся здесь, в Кинмаре. Раз я собираюсь быть лучшим, то мне нужно учиться у лучших. Разве в центральной области нет более хороших и уважаемых школ, под управлением наилучших живых мастеров клинка? Да, у моей семьи есть деньги, но не такого рода деньги. Справедливо. Остаток пути они вдвоем прошли в товарищеском молчании, пока позволяли прохладному воздуху осушать их пот. Скоро потребуется обмывание, дабы устранить грязь и песок, все еще цепляющиеся за них, однако пока что Руфус был довольным. Он, может, и не получил всего, чего хотел, когда покинул дом, однако имел достаточно. Он был здесь, вдали от бесполезного хренового отца, тренирующийся для исполнения своих мечт. У него было чувство, будто его жизнь наконец началась. Он усердно тренировался, посвящая себя этому, и вскоре сможет выйти в мир, дабы начать убивать порождение бреши. И с этого момента оставался лишь вопрос времени, прежде чем он станет полноценным устранителем, а Тайрон будет мертвым в какой-нибудь канаве. «Увидимся позднее», — Певер сказал он, хлопая своего друга по плечу. «Я загляну к Лаурил». Парень напротив поморщил лицо. «Ты серьезно?» — покачал он головой. «Ну, о вкусах не спорит». Улыбка Руфуса стала кривой. «Она старый друг», — сказал он. «Я обещал ее отцу, что буду приглядывать за ней». «Ну да, ну да. Иди давай, увидимся утром». Последний раз махнув рукой, Руфус развернулся и пошел новой дорогой, подальше от общежития для парней и в сторону места жительства для девушек. Вначале его шаг был длинным и уверенным, однако, пока он проходил мимо все большего числа ухмылок и жалостливых взглядов от девушек, он становился поникшим и расстроенным. Ко времени, как достиг этажа Лаурил, его голова была опущена, а в глазах вскипала буря. Как и ожидалось, дверь Лаурил была запертой, хотя не так трудно представить, почему. Страстные стоны и хлопки плоти можно было легко услышать через крепкую древесину, и даже дальше по коридору. Руфус оскалился, пока гнев сдавливал его мышцы, прежде чем он начал безмолвно тарабарить по двери. «Блядь!» — донеслось ругательство Лаурил, а затем возня, пока он продолжал бить кулаком по древесине. Спустя минуту он услышал ее голос по ту сторону двери. «Ладно, Руфус, кончай тупить на минутку, и я открою ее». Он сжал зубы и отошел назад, давая место для распахивания двери. Показалось Лаурил, волосы растрепанные, лицо красное, все еще вспотевшее от действа, одетая лишь в рубашку, что оканчивалось на середине ее бедер. Она раздраженно уставилась на него. «Чего?» — сказала она. «Кто внутри?» — выдавил из себя Руфус. «А как это тебя, блядь, касается?» «Кто?» «Внутри? Иди, нахер!» Они вдвоем смотрели друг на друга, гнев кипел в них обоих, прежде чем изнутри комнаты раздался мужской голос. «Эй, не парься так, все равно мне как раз надо уходить». Скрывая улыбкой на лице и обувью в одной руке, вышел вперед взлохмаченный блондин, худощавый и похожий на мышку. «Я Джер, кстати говоря». Он на секунду протянул руку Руфусу, позволив той зависнуть, пока мечник не прикладывал усилий, чтобы потянуться к ней, и затем, пожав плечами, опустил ладонь. «Ну и ладно, приятно, увидеться с тобой, Лаурил. До скорого». Подмигнув и показав большой палец вверх, Джер протиснулся мимо Руфуса и быстро пошел по коридору, прежде чем исчез за углом. Лаурил вздохнула. «Ну что же, тогда можешь уши войти», — сказала она. «Я не узнаю этого парня», — тихо высказал наблюдение Руфус, пока заходил внутрь и закрывал за собою дверь. «Не думаю, что я видел его в яме. А как ты мог то? Он обучающийся маг». «Маг», — чуть не выпалил Руфус. «А почему нет?» — ухмыльнулась Лаурил. «У них умелые руки». Лучница села на кровать, ноги скрещены. Жар гнева оставался в ее глазах, пока Руфус выдыхал и падал на одинокий стул в комнате. В общежитии было не так много места для каждого ученика. Койка, стул и стол были пределами предоставленной мебели, все остальное ученику было необходимо доставать самостоятельно. Со взятыми у его отца деньгами Руфус смог поступить и достать для себя несколько вещей, однако комната Лаурил оставалась крайне пустынной. У нее после оплаты обучения почти ничего не осталось, и помощи от него она не принимала. Они вдвоем чуть дольше смотрели друг на друга, прежде чем Руфус оборвал зрительный контакт, и Лаурил вздохнула. «Тебе нужно прекратить это делать, Руфус». «Делать что?» — сказал он. «Это постоянно приходить ко мне в комнату, злиться каждый раз, как я с кем-то. Ты знаешь, что люди думают, что мы пара, верно? Девчонки в этом общежитии фыркают в мою сторону каждый раз, как я прохожу мимо». Лаурил раздраженно откинула волосы. «Ну, не я об этом им говорю. Мы не пара, и никогда ею не были». «Не были?» – пробормотал он. «Нет», – расстроенно сказала она. «Я все еще твой друг, Руфус, и я желаю объединиться с тобою в команду, когда закончим совсем здесь. Однако мы никогда не были парой. Чем скорее ты вобьешь это в свою голову, тем счастливее будешь. Я не собираюсь быть привязанной к кому-либо, понял? Мне придется, не так ли?» «Именно так, тебе придется». От двери раздался стук. «Лаурил, натягивай труселя». Во дворе срочный сбор позвала через дверь другая обитательница общежития. Как раз вовремя закатила она свои глаза. «Выметайся, чтобы я могла одеться. Увидимся на месте». Выгнанный Руфус ушел, все еще расстроенный, обозленный и неспособный должным образом выразить свои мысли. Двор располагался в центре между четырьмя общежитиями «Синей стали», открытая травянистая область, дабы ученики могли расслабляться или собираться для объявлений. Кто-то, вероятно, попался на краже из кафетерия и должен будет получить по голове и быть исключенным. Когда он спустился, то обнаружил, что большинство учеников уже собралось, переговариваясь между собой, скучающие и по большей части незаинтересованные. Похоже, что некоторые пришли с прерванных занятий. Некоторые из обучающихся мечу были все еще в яме, когда пришел зов, покрытые песком и грязью. Спустя несколько минут позади него подскочила Лаурил. «Я что-нибудь пропустила?» – спросила она. Ее шаги были такими тихими, что он совсем не слышал ее приближения, но сумел сдержать свой прыжок, когда она заговорила. «Пока ничего, хотя, похоже, это будет быстро». Он указал на директрису, что была с несколькими другими преподавателями рядом с поднятой платформой в одном конце двора. Большинство учеников, по-видимому, заметили примерно одновременно с ним. Уровень общения быстро уменьшился до низкого бормотания, пока, наконец, пожилая глава академии не шагнула на сцену. Будучи еще одним ветераном и устранителем серебряного ранга, Рут Финнер имела долгую и успешную карьеру боевого мага, сражающегося в самых трудных брешах, что способна предоставить западная провинция. Ее появление вызвало уважение у всех только пробудившихся учеников, и мигом настала тишина. «Я не буду разглагольствовать», — воззвала она. Ее голос с легкостью проносился над толпой. Прибыли послы и принесли новость о катастрофе на северо-западе. Там, около опушка леса, произошел разрыв бреши. Руфус моментально сжал свои кулаки, пока вокруг него снова раздавалась встревоженная болтовня. Разрыв был редким событием, особенно происходящим столь близко. Опушка лес находился недалеко к югу от пограничной крепости. Он будет напрямую на пути монстров. Руфус оглянулся в сторону Лаурил, но ее лицо оставалось пустым, как если бы новости никак на нее не повлияли. Директриса вскинула руку, дабы восстановить тишину. Были отправлены высокоранговые устранители, дабы остановить распространение порождений бреши, однако людей недостаточно. Мы потеряли более 200 хороших устранителей из местной крепости, так как они пожертвовали своими жизнями, дабы дать другим шанс сбежать. Это была опасная работа, и все это знали, однако это не означало, что потеря такого большого числа не имела значения. Устранители были самыми сильными, смелыми и способными из всех. 200 не должны просто умереть впустую. Для ваших тренировок слишком рано оказаться снаружи в поле, Однако это тяжелая ситуация, требующая скорейшего разрешения, продолжила директриса. Поэтому академиям было приказано отправить команды учеников для поддержки более опытных устранителей при очистке этого разрыва и защите как можно большего числа людей и земли. Лишь когда порождения будут обнаружены и истреблены, жители деревень и городков смогут вернуться к прежней жизни. Руфус вскинул руку и обратился. «Знаем ли мы, что стало с Фоксбриджем?» В отчаянии спросил он. В тот момент, как он высказался, остальные начали издавать названия городков и деревень к западу от провинции. Пришедшие сюда ученики были со всей провинции, и многие были полны тревог за свои семьи. Боевая магичка взглядом заткнула их всех. «У нас нет новостей о каких-либо поселениях или людях. Если хотите удостовериться, что ваши близкие в порядке, усердно сражайтесь, когда доберетесь туда. Можешь вообще в это поверить?» — прошептала Лаурил с восторженным блеском в глазах. «Мы уже отправляемся для сражений, мы получим так много уровней. А что насчет твоего отца?» — шикнул Руфус. «Разве ты не переживаешь, жив ли он?» — она фыркнула. «Мой отец может о себе позаботиться. О себе он заботится намного лучше, чем когда-либо обо мне. Все у него будет хорошо. Прежде, чем отправитесь», — продолжила директриса, — «вы должны поговорить со своим главным тренером, у которого будет дальнейшая информация о вашем месторасположении. Дело срочное, и вас отправят до окончания дня. А еще есть это». Она потянулась в карман и вытащила лист бумаги с нарисованным на нем портретом. Руфус затаил дыхание. «Считается, что необычная активность бреши и внезапная дестабилизация являются результатом манипуляций. Несколько переживших катастрофу свидетелей, включая опытных устранителей, опознали этого мужчину, некроманта Тайрона Столярука, находящегося около бреши ко времени разрыва. Была назначена награда за поимку этого преступника, 100 золотых суверенов, живым или мертвым». Среди собравшихся учеников стал слышен плотный шепот. «Очевидно, что я знаю, кто это. Магистры проинформировали нас, что Магнин и Берри лично вызвались найти их своенравного сына и привести его к правосудию. Вам не нужно бояться возмездия». Она склонилась вперед. «Я должна подчеркнуть, эта личность опасна и, возможно, способна манипулировать брешами. Если увидите его, то я ожидаю от вас быстрых и решительных действий. Убейте его». Она махнула по воздуху рукой. «С остальным можно разобраться, когда он будет мертв». КН 2 глава 1. Изучение смерти. Она была крошечная, такая мелкая, что будь она еще меньше, и нельзя было утверждать об ее существовании. Частица тайной энергии, что плыла по невидимым путям, пока внезапно не пропадала. Или не пропадала, нет, вон она, кажущаяся новой частью, настолько незаметно больше предыдущей, теперь она появилась, но в другом месте. Была ли это та же самая, или старая умерла, дабы дать дорогу новой, пожертвовав собой ради этого малейшего роста? Тайрон склонился ближе, хотя это не помогло. Он магикой чувствовал малейшие изменения энергии внутри костей перед ним. И даже так, у него было чувство, что близость давала разницу. «Ну давай же», — прошептал он. И вот опять, было еще одно движение, исчезнувшее на другой стороне, с появлением на другой, снова, кажется, имеется значительный рост. Было странно говорить это, но для Тайрона это действительно была магика. Сотворение заклинаний, будто постройка здания, средства и методы были известны, материалы надежные и понятные. Их можно было использовать изящно, даже искусно, однако в итоге это оставалось строительством. Однако это было неизвестным, это было загадкой. Процесс взятия того, что было странным, и его разгадывание до чего-то понятного, опьяняло. Новые материалы, новые инструменты для работы. Фундаментальная перемена в том, что было возможно, а что нет. Странные новые чудеса, которые он смог бы создавать, сумея он извлечь даже частичку полезных знаний из этого исследования, были почти что невообразимыми. Невозможные башни колдовского величества, заклинания, что заходили на территорию, некогда считавшейся им невероятной и невозможной, сверкающий мост, сделанный из стекла, замок, сформированный на непреклонном фундаменте из воздуха. Кто знал, пока что это были лишь крохотные пузыри магики смерти, исчезающие в одном месте и появляющиеся в другом, но он надеялся, что это могло стать чем-то большим, намного большим. «Давай не будем бежать впереди лошадей», — усмехнулся он, пока продолжал склоняться над набором костей перед ним. «По шагу за раз. Пиздец, как жутко, когда ты разговариваешь с костями. Ты же это знаешь, «Да», — раздался справа от него странный, отстраненный голос Дова. С потерянной концентрацией некромант отстранился и обернулся, раздражение расписано на его чертах. «Дов, когда я говорю с тобой, я говорю с костями, разве нет?» — отметил он. «И правда». Череп гордо располагался поверх открытых страниц книги, светящиеся шары внутри его глаз были единственным признаком заточенного внутри духа. Гордый устранитель серебряного ранга, призыватель, заключивший контракты с величественными существами из астрального моря, пал до бытия призрака внутри его собственных останков. «Кстати говоря, не уверен, что ты когда-либо объяснял, зачем ты засунул меня лишь в мой череп. Не то чтобы я жаловался, ладно, жалуюсь я, однако было бы, блять, приятно иметь, ну знаешь, руки там, ноги. Какие же эти штуки, руки, хорошая вещь, и ноги. Бесконечно можно продолжать». Тайрон прижал ладони к вискам, пока боролся с головной болью. Дело было не столько в раздражающей болтовне Дова, сколько в долгих часах концентрации, что он вложил в свое последнее испытание. «Дов, уверен, я объяснял это, несколько раз сказал он. Я смог засунуть твой дух в череп, однако я понятия не имел, и сейчас не имею, как соединить его с остальными конечностями, дабы дать тебе контроль. Я понятия не имею, как привязывать ману к более чем одному объекту, и все тут. На самом деле то, что я сумел все это сделать, это... Да, да, это чудо. Ты чрезвычайно любишь наяривать собственный рог, пацан, тебе кто-нибудь это говорил? В любом случае, тебе нужно прекратить это делать. Наяривать себе чрезвычайно плохо для твоего здоровья. Ты ослепнешь. Наверняка ты был живым доказательством, что это неправда. Охоха. Огрызаешься, что стало с робким маленьким магом, которого я встретил вне Опушкалиса. Настала пауза, пока Тайрон начинал размышлять над этим вопросом, но прежде, чем он мог как-либо ответить, Дов снова его перебил. «Только посмей сказать, он умер. Это было бы таким, блять, клише, что мне бы пришлось произвести немного кишок, просто чтобы меня вырвало. Ты прикалываешься, не говоря про то, что ты некромант. Одна лишь драматичная ирония заставит меня убить тебя, а затем себя. Снова. Ну и ладно», — пожал плечами Тайрон. Он тоскливо взглянул сверху на свой эксперимент, прежде чем вздохнул и отвернулся. Ему на самом деле не нужно было наблюдать за процессом, просто провести измерения спустя 5 часов. И даже так, он наслаждался наблюдением. Измерение исхода было одним делом, но понимание, почему все произошло так, как произошло, совсем другим, и ответом, к которому он не был близок. Он прошел к лежащей поверх весьма плоского камня книги, что служило троном для Дова, и одной рукой схватил черепушку. «И как все выглядит?» — спросил Дов, многообещающе. «Я смог подтвердить феномен. Даже если две маленькие кости поместить рядом, начинает происходить процесс. Появляются маленькие всполохи магики, затем начинается перенос туда-обратно между ними, по пути становясь сильнее с микроскопическим увеличением. Чем больше костей было вместе, тем быстрее начинался процесс, и тем быстрее он ускорялся. Что наиболее интересно, это откуда изначально приходит магика смерти», — размышляла черепушка, пока Тайрон нес ее в сторону котелка. «Она не может появляться из ниоткуда, она должно быть преобразуется из окружающей энергии». «Согласен. Однако мы не знаем, как это может происходить естественным образом, без внешнего влияния. Мы постоянно меняем магику, пока сотворяем заклинания, однако это ручной процесс, повинующийся нашей воле. Имеется ли в этом внешнее влияние, имеется ли в останках нечто неотъемлемое, что заставляет магику меняться? Не то чтобы магика смерти парила повсюду, она всегда обнаруживается в местах, соотносимых со смертью. От этого и наша рабочая теория. Верно. В мертвых есть нечто магикическое по своей природе. Какая-то искра, или влияние, что заставляет энергию вокруг них меняться. И как только процесс начинается, он ускоряется, пока тела, или кости, не оказываются полностью насыщенными, и так создается естественная нежить. Я бы с удовольствием хотел узнать, как скелеты формируют свою мускулатуру в дикой природе, — сказал Дов. Ты смеешься? У меня пальцы ноют, постоянно. Я бы сэкономил себе кучу времени, если бы не был вынужден лично шить. Ни один из них не упомянул о возможности лично наблюдать за процессом. Когда Тайрон увлекся и оставил 2 полных набора костей лежать рядом с другом в одном из его испытаний, то потерял сознание из-за изнеможения, пока процесс продолжался. Когда он наконец проснулся, то обнаружил, что скелеты были разбиты вдребезги, а его собственные прислужники защитно стояли вокруг него. Наблюдая за процессом, близким к завершению, он потерял сознание именно в тот момент, как началась конечная трансформация. Если бы его собственная нежить не вмешалась, то он бы умер от неконтролируемых диких скелетов его собственного творения. Он решил приостановить любые эксперименты, что связаны с созданием полностью реализованной нежити, пока это нельзя будет воплотить в безопасных условиях. Его текущий запас костей был разделен и уложен так, что они не могли особо взаимодействовать друг с другом. Просто чтобы удостовериться, он продолжал ежедневно их проверять. Он поместил Давана новый камень, один из нескольких, что окружали еще тлеющий огонь, и выполняли роль полезных, хоть и неудобных сидений. Быстро перемешав, он наложил себе похлебки, прежде чем присел. «Пацан, сколько этой похлебки уже?» – спросил Дов. Тайрон уставился в красно-коричневую жижу в его чашке, пока думал. Два дня, увеличивающаяся тональность его голоса делала ответ скорее вопросом, нежели заявлением. «Может, тогда не стоит ее есть? Наблюдение твоего разложения после смерти от бесконечного обсирания не особо входит в список дел, что нужно сделать после смерти». «Да в порядке», — она фыркнул юноша, прежде чем взять ложку в рот. Он поморщился. «На вкус как дерьмо, но она в порядке. Ты ее готовил, пацан. Ты лишь насмехаешься над собой». Это была правда. Тайрон был единственным членом группы, еще нуждающимся в пище. Дов был скелетом, а Йор была тем, кем была. «Ты же знаешь, что мои тетя и дядя заведовали трактиром. Я заглядывал на кухню и получал готовую свежую чашку чего бы то ни было у них всякий раз, как хотел. Тетя Мек умела готовить, это уж точно. Высочайший уровень навыка в городке. Ха, я был в столице. Рядом с той едой, то, что подавала твоя тетушка, будет похоже на свиное пойло, прошедшее через задницу свиньи». «Да хрена с два», — фыркнул он, а затем зачерпнул еще ложку. «Знаешь что, свиное пойло прямо сейчас звучит не так уж и плохо». К счастью для него, его телосложение было таким высоким, так что он, вероятно, не пострадает ни от каких побочных эффектов, даже если похлебка испортилась. «Одним из преимуществ бытия некромантом, класс убеждался, что ты был достаточно крепким, дабы пережить лишения, что приходили с жизнью с ним. Есть идеи, где Йор?» — сказал он, заставил проглотить еще одну ложку. «Я думал, она вчера должна была вернуться. Она и вернулась. Подозреваю, что она могла быть более тщательной, чем того требовало дело». Они обменялись взглядами. «Имею в виду, что она до усрачки их пытала», — услужливо объяснил Дов. «Я знаю, о чем ты, Дов. Кровь и кости, не нужно тыкать меня носом в это». Некромант провел рукой по своим темным волосам, пока смотрел на угольки, его окутывало уныние. «Идея того, что призванное им в это царство вызывает подобные боли и страдания, плохо уживалась с ним, совсем не уживалась. Но что он мог с этим поделать? Он не мог отослать ее назад, он не знал, как, и не мог победить ее в битве, в этом он был весьма уверен. Он видел скорость, с которой она была способна двигаться. Возможно, после продвижения его класса, он уже был близок, ему нужно было разобраться лишь с еще несколькими вещами. С момента, как они покинули Опушкалис 3 недели назад, он безустанно работал, дабы подготовить себя к перемене. Было крайне важно, чтобы он поднял свои главные навыки до 10-го, прежде чем сам достигнет 20-го. Таковы были основы надлежащего продвижения класса, уж все это знали. Пока подготовка трупа, оценка трупа и поднятие мертвых не будут освоены в совершенстве, он попросту отказывался двигаться дальше.